Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было припоминать малейшие подробности своего знакомства с Дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса. В один вечер с ней сделалась конвульсия, и не прошло 2 часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила, и со всем почтением к памяти покойницы нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь? Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы. «Но», — сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны, «можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?» «Ах», — отвечала Клеопатра Платоновна, «в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава Всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое Дон Пьетро подарил своей невесте. А разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?» «Клеопатра Платоновна», — сказал Руневский после некоторого молчания, «вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Острович, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне самому стыдно, — продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением, — мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу желать удостовериться в его ничтожности. «Что же вы видели?» — спросил Клеопатра Платоновна с беспокойством. «Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал Дон Пьетро Дурджино в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывала Рыбаренко». «Рыбаренко!» — вскричал, смеясь, Владимир. «Твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в кому, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову. Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в чертовом доме?» «Так точно. И все трое мы видели бог знает что во сне, с той только разницей, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему надо бы отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в чертов дом, он бы мне дорого заплатил за эту шутку. Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш. Оттого, что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте. Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости. Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью.